Забирай эти строчки, слушай и вспоминай, да как тебе угодно. Только с головы исчезай, кто там тебе кричал, когда ты уходила. Да сколько дней тебя не было, но ты еще в моей голове. Откуда все это лезет? Ты же больше не моя, ты же больше мне не интересна. Видимо, далеко-далеко я хочу удать тебя. Лирика мне тоже, люди надоело. Столько шансов пропускал, столько мыслей не писал. Но все рука тянется к лиску, что ли, что ли. Чувство не сильнее всего. Убивает это все мгновение, как я хочу жить запахами ее. Рядом голые стены, покрашенные баллоном. И сердце наполовину, и не с кем делить его. Как маленький ребенок, теряю голову свою. Так кажется, все кончено, но все еще идет. Так часто притворяюсь идиотом, теряю все, ты на заднем, но все еще придет. Больше не видно, мы где-то гуляем одни. Я где огни, где ночи, а она, наверное, спит. Не знаю, что и как будет, но сейчас вот так. Сейчас вспоминаю и хочу вернуть назад. Нас больше не видно, мы где-то гуляем одни. Я где огни, где ночи, а она, наверное, спит. Не знаю, что и как будет, но сейчас вот так. Сейчас вспоминаю и хочу вернуть назад.